Глава 226. Действуем еще тише и осторожней. Неприятности пришли, а паука в это время нет дома. Что? Она исчезла? Это пространственная магия? Мне показалось, что я это услышала, но, наверное, это мое воображение. В отличие от серьезного Балта, я не хочу общаться со всякими хулиганами. Я решила с ним не общаться и вернусь обратно только когда он уйдет. Одна из важнейших вещей во взрослой жизни – это умение избегать ненужных ссор. И это не из-за того, что он меня напугал. И вовсе я не плачу. Я тайно наблюдаю за человеком, используя глаза клона, которого оставила в комнате. Мужчина, который на мгновение застыл, начал обыскивать комнату. Он посмотрел под кроватью, затем заглянул в туалет. Нет, я бы там явно прятаться не стала. Не стоит меня искать там, где меня не может быть. «Эй, это же мое нижнее белье!» О, он быстро закрыл ящик, и теперь стоит весь такой красный. Поведение никак не вяжется с его внешним видом. Хотя, скорее всего, это просто издержки воспитания, он же не на улице родился. Мужчина покинул комнату, так и не сумев меня найти. Фух! Хотя меня и нельзя было найти, поскольку меня там не было, но он мог найти моего клона. Ну и что, даже если бы и нашел, то я все равно могу делать, что захочу. Поскольку быстро возвращаться опасно, пусть пройдет немного времени, пока страсти улягутся. Поскольку появилась возможность, тогда надо заняться теми делами, которые я оставила на потом. Пересекая другое пространство, я вышла в великом лабиринте Элра. Между верхним и средним уровнем – место, которое долго было моим домом. Там находится огромный объект. Тело королевы Таратектов. Она та, чью душу я поглотила. Когда-то одно из моих сознаний контролировало ее, но в данный момент у нее нет души, и она находится в состоянии, близком к смерти. Души нет, а мозги продолжают жить. Хотя тело и живет, но без души назвать это живым уже нельзя. В тело королевы я выпрыснула маленькую часть души в форме своего клона, но не стала его активировать. Если активировать, да еще и начать двигаться, то я думаю, потребление энергии вырастет астрономически. Так что пусть пока подождет момента, когда она мне понадобится. Хотя понятно, что она будет не очень полезна против Кура, но это один из сильнейших монстров в мире, который, я думаю, сможет справиться с большинством врагов, кроме Кура. С другой стороны, поскольку я вне системы, то и у королевы не будет тех способностей, которые были, так что ее сила будет отличаться. Наверное, станет слегка слабее. С другой стороны, у нее все равно будет сил, как у высшего дракона, так что, возможно, этого будет достаточно. Остальными королевами пусть занимается король демонов. У других королев с душами вроде все должно быть в порядке. Я только и успела что погладить вот эту. И еще одну, но она не здесь. Есть еще одна королева, которая лишилась души и сейчас находится в заторможенном состоянии. Но она слишком далеко, и я там никогда не была, чтобы телепортироваться туда. Так что пусть пока подождет. Остальные королевы вроде должны быть живыми. Они, возможно, и серьезно ослабли, но все равно очень опасны. Значит, с королевой все. Телепортируюсь в следующее место. Это лес. Лес эльфов, который я нашла с помощью своих клонов. Я стою перед барьером, который находится в центре леса. Хотя до некоторой степени я его исследовала с помощью своих клонов, но я думаю, что и посмотреть на него своими глазами не помешает. Так что я внимательно его осматриваю. Да, это явно сделано не с помощью способностей, поскольку мощность выше, чем позволяет система. Даже король демонов, который очень близко подошла к пределу, не сможет его пробить. Как ни посмотри, но этот барьер явно использует энергию МА, иначе невозможно было бы поддерживать барьер такой протяженности. И почему Кура его не трогает? Не понимаю. Может разбить его и сломать генератор? Но пока мир не готов к тому, чтобы производить такие действия. В такой ситуации я могу потерять возможность наслаждаться бездельем. В смысле потерять запас времени, который можно с пользой использовать. Я осмотрела окружающее пространство с помощью ясновидения. Похоже, вокруг много эльфов. Интересно, а когда барьер сломается, какой звук он произведет? С другой стороны, я не думаю, что барьер – это единственный козырь эльфов, так что, наверное, у них есть план и на этот случай. Но даже если барьер и падет, то все равно будет жестокая битва. И потом, это может помешать приготовлениям короля демонов к войне. Так что не стоит ей мешать. Ведь я смогу достигнуть своей цели, если будет много смертей, и чтобы при этом Кура ничего не заметил. Так что надо делать вид, что я подчиняюсь королю демонов до некоторого момента. Если я атакую эльфов, которых Кура не трогает, он наверняка это заметит. Так что не стоит. Вот только я пришла сюда, поэтому вернуться ничего не сделав, это как-то... Надо попробовать забросить клонов внутрь барьера и посмотреть, что там и как. Я осмотрела окрестности. Вот они. Снаружи барьера тоже есть эльфы, и я нашла одну группу. Думаю, они патрулировали снаружи. Так что я нацелилась на малую группу эльфов. 3 штуки. Они меня не замечают. Я открыла свои веки и запустила злой глаз. В тот же момент 3 эльфа застыло на месте. Я сымитировала злой глаз стазиса и заставила их застыть, после чего подошла к ним и разжала их рот. Засунула им в рот шарик размером с тот, который используют для настольного тенниса, и заставила проглотить. Отлично. Я отошла подальше в сторону и отменила действие злого глаза. Группа из 3 эльфов вернулась к своим делам, как будто ничего не произошло. Хорошо, что у тех, кто попадает под действие злого глаза, не остается памяти о том, что происходило. До тех пор, пока они находятся под этим воздействием, они не могут сопротивляться и ничего не помнят. Даже если и написать что-нибудь у них на лице, то они этого не заметят до тех пор, пока кто-то им об этом не сообщит или они не посмотрят в зеркало. Надеюсь, что хотя бы один из этих 3 пройдет за барьер на ту сторону. Яйцо в их желудке проклюнется, и клон родится за барьером. Если все получится, то я буду там. Поскольку нет смысла создавать панику, то паук выберется изо рта жертвы во время сна, не повреждая носитель. Я удовлетворена хорошо проведенной работой и вернулась в особняк.